многие смеялись, любимая и гордая Русь моя. Вновь поганит землю твою иностранец, без ножа режет твои края. Забраться бы в могилу, чтобы не видеть разврата могучей сильной страны. Наверное, был сделан я, чтобы обидеть, наверное, исчадие я сатаны. Тоже, наверное, мне свою пулю в горло пошлешь. И будешь глумиться мне своей смертью, а может быть сам свою смерть найдешь. Поверь мне, я все же не мусульманин, и буденовки никогда не носил. Поверь, что я не монгол, а татарин, и никогда под них не косил. Это ли казаки стороной? И не совершал никогда прод на лед. Быть может, висел бы ты в траурной рамке, если б не клацал ты мой пулемет. Нога нам не тыкал в морду народа, мы бы в магазинах не воровал. Корчагин себя на рельсах угробил, а я за другой жизнь не отдал. Это ли казаки стороной? Все.